Солнце, уже высоко поднявшееся, нещадно палило. Жара немного умерялась ветром, в это осеннее время уже не доносившим горячее дыхание пустыни Калахари. Все же пот градом катился по загорелой коже Леа, когда она, наконец, дорылась до слоя бурой песчанистой глины. Чезаре несколько раз предлагал свою помощь, но только теперь получил лопату, чтобы рыть на противоположном конце намеченной линии. Леа расковыряла ножом бурую глину, тщательно разглядывая попадавшиеся камешки. Вздохнув, она перешла к Чезаре. Он, лежа на животе, старательно ковырял ножом каменистую породу. Леа покурила, наблюдая за Чезаре. Тщательность, с которой он рассматривал каждый камешек, удовлетворила ее. Она взяла лопату и принялась копать третью яму. Чезаре начал четвертую. Оба работали молча, почти не отдыхая, и не заметили подошедшего из-за бугра Флояну. Он был весь в поту и тяжело дышал. Присев около Чезаре, он закурил сигарету, размяв ее дрожащими пальцами. «Как дела?» — спросил Чезаре, кроша породу. «Перерыл все, работал как черт, и ничего!» «Может, поискать у подошвы?» — предложила подошедшая Леа. «Посмотрел и подошву. Зачем же было так спешить? А мне все мерещилось, что подкрадывается полиция, что вот-вот раздастся грозный окрик. Стой, мерзавец! Это мне и его Флояну!» «Да вы, пожалуй, стали чересчур нервным», — начала Леа, но восклицание Чезаре заставило ее метнуться к яме. Чезаре высоко поднял в сложенных щепотью пальцах сверкающий камень. Леа испустила торжествующий вопль. Алмаз был довольно крупным, чистейшей воды, разве чуть-чуть голубоватый. «Будем копать в этой стороне», — заключила Леа, — «копать, пока хватит сил. Теперь я знаю, как это выглядит», — закончила она, вытряхивая из сумки свои прежние находки. «Как жаль, что нас так мало и лопата одна», — нахмурился Флояну. «А что, если взять еще двоих человек?» «Превосходно придумано», — одобрил Чезаре. «Но только, пожалуй, не надо ваших матросов. Я не уверен, что с ними сделается, когда они увидят алмазы». «Напрасно», — перебил Флояну. «Эти ребята абсолютно надежны». Леа отказалась возвращаться на судно, азарт поисков захватил ее, Чезаре и Иво отправились вдвоем. Как и предполагал художник, пробиваться навстречу прибою оказалось делом более легким. На яхте алмаз, найденный Чезаре, вызвал радостное возбуждение. Однако капитан серьезно огорчился отсутствием закопанных сокровищ, на которые он почему-то очень рассчитывал. Он объявил, что теперь, когда пловцы освоились, он будет днем отводить яхту дальше от берега, чтобы на случай появления патрульного самолета оказаться не в запретной трехмильной береговой зоне. Лишь к вечеру, когда пловцы будут возвращаться, капитан подведет яхту ближе. Иво скрылся в своей каюте и вскоре привел на палубу одного из калабрийских матросов, готового плыть на берег. Второй охотник нашелся не сразу. К удивлению Чезаре и Сандры, им оказался лейтенант Андреа. Неопытность лейтенанта компенсировалась отвагой. Вскоре пять человек с лопатами, запасом воды и пищи с энтузиазмом рылись за холмом. Но результаты не оправдали пылких надежд экипажа «Аквилы». К вечеру удалось найти только три алмаза, гораздо меньшие, чем первый. Измученные, они уселись на холме, чтобы поесть, покурить и обдумать, что дальше делать.